Глава четвертая. В сумерках показались строения Василисиной дачи. Дорога вывела нас к поселку со стороны паровой мельницы. Рабочие еще крутились вокруг нее, подтаскивая к жерновам мешки с сухой крапивницей. Возле станции стоял легкий броневик со знаком внешней охраны на борту. Алиса ухватила меня за руку. «Стой!» Броневик никак не мог являться частью местного пейзажа. Это наносное. Людей рядом не было, но это не значит, что их вообще нет. Наверняка сидят на станции или разбрелись по поселку. Какого лешего им тут понадобилось? Мы свернули в кусты и уже оттуда продолжили наблюдение. Из станции вышел человек, постоял и прошел вдоль путей в нашу сторону. Снова остановился. По виду настоящий внешник. Коричневая майка, черные штаны, берцы, разгрузка Мейден, петлюровка. Все как обычно. А вот экипировка наводила на размышления. Еще ни у одного внешника я не видел на автомате полного обвеса. Во-первых, это бессмысленно. Обязанности внешней охраны не рассчитаны на ведение специальных военных операций, как, например, у штурмовиков, да и сам автомат среди них — большая редкость. Основное оружие — гладкоствол в различных интерпретациях, редко Мосинка или ее обрез. Во-вторых, ни один внешник банально не в состоянии приобрести тактический фонарь, лазерный целеуказатель, боковые планки, оптику. Все это нужно заказывать через службу доставки и потому стоит невероятно дорого даже бывшее в употреблении. К примеру, тот же коллиматор на МП, которому место в самый раз на помойке, обошелся мне в жуткие 1500 статов. При оплате в 100 статов в день ни один внешник ничего подобного покупать не станет. Разве что подарит на день рождения или украдет. «Внешней охраны здесь быть не должно», — прошептала Алиса. «Не их зона ответственности. Да и на внешника он не похож, только прикидывается». «Угу, косплеит», — вернул я новое для нее слово. «Как?» «Никак, а что? Занятие есть такое — переодеваться в других людей. Маскарад?» «Типа того». Внешник постоял и вернулся на станцию. Под козырьком загорелся фонарь, бросая на рельсы желтые блики. Темнота как-то разом сгустилась, и мне пришлось встряхнуть головой, перенастраивая зрение на ночное. Возле мельницы тоже загорелся фонарь, и еще несколько в поселке. В отличие от квартирника, здесь на электричестве не экономили. Мельники потянулись домой, стационная дверь хлопнула. На перрон вышли сразу двое. Черкнула зажигалка, в полутьме загорелись кончики сигарет. До курильщиков было не менее полусотни шагов, но запах я все равно почувствовал. На территориях курили в основном самосад, крепкий, забористый и вонючий. Что-то более приличное появлялось редко. Этот же отдавал сладостью вишни. Табак дорогой, ароматизированный, явно не местный, скорее всего, со складов для привилегированных граждан, а туда он поступает исключительно через станок. Богато живут. Дорогой табак, оружие с обвесом. Теперь я полностью был уверен, что это не внешники, и пока не выясню, кто, в поселок идти нельзя. Неизвестно, кто нас там ждет. Вполне вероятно, что Василису твари переваривают, а поселением вот эти непонятные командуют. «Алиса, я подберусь ближе, послушаю, что говорят. Только осторожно, Дон!» Как мне нравится, когда в ее голосе проскакивает озабоченность. «Будь осторожен, Дон!» Взяв автомат в руки, я медленным шагом двинулся к станции. На пути никаких укрытий, но стемнело уже настолько, что даже мое ночное зрение слегка помаргивало. А этим двоим у станции еще и фонарь подсвечивает. так что опасности быть замеченным практически нет. Лишь бы не наступить на что-нибудь хрупкое, а то в ночном воздухе любой шорох громом кажется. Подобравшись к станции, я выждал несколько секунд и выглянул за угол. Курильщики стояли боком ко мне, один рассказывал анекдот. Я прислушался. Юмор плоский, рассказчик слишком уравновешенный. Захочешь посмеяться, не получится. Как он сам до сих пор не сдох от скуки, рассказывая. И тут меня торкнуло. Говорили-то на немецком. Прихожане. Я отпрянул и затаил дыхание. Приложил ладонь к груди, успокаивая биение сердца, и снова выглянул. Ближнего я узнал, тот самый Пшек, который перерезал горло внуку. Ну, сука! Спек называл его Бобом. Странное имечко для поляка. Оно скорее подойдет к какому-нибудь америкосу в ковбойской шляпе и казаках. А Пшек этот больше походил на маньяка-садиста, и от него исходила сила. Ее волны окатили меня жаром. Я положил палец на спуск. Если я почувствовал его, то и он должен почувствовать меня. Пшек дернулся, закрутил головой и пристально всмотрелся в черноту за рельсами. «Не пойму никак. Тварь где-то рядом или...» Второй поежился. «Они всегда где-то рядом. Проклятая земля!» Словно опасаясь, что из темноты выскочит тварь, оба поспешно вернулись в здание. Я выждал несколько секунд, развернулся и нос к носу столкнулся с Алисой. Как она подкралась ко мне так незаметно, да еще в кромешной тьме. Твою мать, Алиса, я чуть в штаны. Я же велел тебе оставаться на месте. Извини, надоело ждать. Ну, что там? Я выдохнул. Это рейдеры. Те же, с кем я в развале столкнулся. Уверен? Один из них — Пшек. Его я никогда не забуду. Это он внуку глотку вспорол, а потом и мне собирался. Можешь предположить, какого хера они тут позабыли? Алиса свела брови в раздумье. У Василисы были дела с рейдерами. Они использовали поселок в качестве базы, но отец быстро им по ушам надавал. Возможно, вернулись к прежнему соглашению. Кто-то слишком быстро сориентировался. Двое суток прошло, как мерзлого загребли, и они уже здесь. Учитывая, что прихожане и тавроди связаны, ничего странного не вижу. Сидели, ждали где-то в развале. И как только прошла информация по отцу, рванули сюда. Это лишний раз доказывает, что тавроди и прихожане заодно. А база для чего им? Масса причин, например... Контроль дороги на конгломерацию, попытка обойти загон с восточной стороны, то и другое вместе. Или на миссионеров выход ищут. А какой плюс от этого тавроди? Он хозяин загона, но стоит прихожанам взять дороги под контроль, мгновенно становится марионеткой. Тут все сложнее. Тавроди мечтает перебраться на землю и начать опыты с крапивницей там. Здесь ему не хватает размаха. Представляешь, что произойдет, если его план сработает? Он заразит мутагеном твой мир. Земля станет одним огромным загоном, миллиарды тварей. Но для этого ему нужна поддержка прихожан, и в обмен на нее он передаст им загон. Слишком многие не хотят, чтобы он превратил землю в одну огромную ферму. Хрень какая-то. Он и так туда периодически перебирается. Хотел бы заразить, заразил. Дон, какой ты тугодум, право. Значит, не может. Отец мешал, а его слово имело большой вес в совете. Теперь должны помешать мы, понимаешь? Мы? Ну, я, конечно, герой и всегда готов спасти мир. А, ладно, какие планы на дальнейшие действия? Предлагаю взять языка, желательно Василису. Как ты смотришь на это? А лучше Пшека. «Вот кого бы я с удовольствием испытал, то бишь попытал!» Алиса кивнула. «Да, нужно с кем-то поговорить. Василиса?» «Нет. Если Василиса с ними, придется половину поселка положить, чтобы добраться до нее. Дверь станции хлопнула в очередной раз. Кто-то вышел на перрон, кашлянул, черкнула зажигалка. Часто они курят, а это весьма вредит здоровью. Я убрал автомат под плащ, выглянул из-за угла. На перроне стоял мужчина в одежде загонщика. Попыхивал сигареткой. Курил, не в затяг и, похоже, немного пьяненький. Наноградов в нем не было. Мелькнула мысль, какой же он самоуверенный, ничего не боится. Темнота, твари вокруг. Выпрыгнет одна из темноты и сожрет. Присел на корточки, сосредоточился. Легкое головокружение, и вот я уже внутри прихожанина. Он вздрагивает, не понимая, что происходит. А я разворачиваю тело и направляю к углу. Дверь открывается. «Фихтнер, ты куда?» Машу рукой. «Поссать! Поторопись, ужин готов!» Дверь закрывается. Я подвожу тело к углу, опускаю, возвращаюсь в себя. Фихтнер пялится на меня, а я сдавливаю шею руками и давлю, словно ополоумевший, до тех пор, пока ноги рейдера не прекращают дергаться. Выдыхаю. Чувствую, как столбик нанограндов понижается на одно деление. Это немного. Одно деление — один день. В запасе еще более двух десятков. Плюс 5 шприцев с полной дозой. Хватит надолго. Начинаю вспоминать, что успел вытянуть из памяти прихожанина. Там внутри еще трое. Этот про задание ничего не знает. Сказали ехать, он поехал. Платят, и ладно. Старшим — Пшек. Вся информация у него. «Воды дай». Я облизнул пересохшие губы. «Вот», — протянула мне крапивницу Алиса. «Воды нет». Я надкусил лист, по губам потек горьковатый сок. Крапивница даже лучше, она быстрее восстанавливает силы. Но пить все равно хочется. Отдышавшись, поднялся на ноги. «Ну что, трое не четверо, под дозой один, я справлюсь. Идем?» «Только тихо!» — кивнула Алиса. «На стрельбу весь поселок сбежится». «Ну, само собой!» — согласился я. «Действуем нахрапом. Заходим, не здороваемся. На вопросы не отвечаем. Помещение небольшое, слева у стены стол и нары. Справа какие-то мешки, похоже, с мукой. Живым беру только Пшека». Алиса накрыла ладонь рукояти револьвера. «Это лишнее. Ты вообще можешь подождать здесь, пока я там порядок навожу». «Зрелище вряд ли будет приятное. Хуже того, что ты устроил в универсаме или на дороге? Или вот этот?» Она указала пальцем на труп под ногами. «Я иду с тобой». «Ну, как знаешь». В одну руку я взял нож, в другую тесак. Главный противник — Пшек. Он под дозой, он сильный и при этом не должен пострадать. Я направился прямиком к двери, приоткрыл. Внутри горел свет, пахло жареным мясом. Помещение длинное, с высоким потолком, немного не такое, как я увидел в сознании задушенного прихожанина. Но основная расстановка предметов и людей оказались достаточно схожими. Не сошлось лишь количество присутствующих, но это мелочь. Подумаешь, трое, пятеро, эко невидаль, лишних двое. Они лежали на нарах, то ли дремали, то ли под кайфом. Из-за стола поднялся уволень с рожей недобитого енота. «Эй, ты кто?» Он бы еще спросил, чьих. Впрочем, я бы и на этот вопрос отвечать не стал, тем более, что он был самым ближним. Пшек стоял справа, возле мешков, с планшетом в руке. До него добираться сложнее и дольше всего, но это не беда, лишь бы он не потянулся за оружием. На поясе слева у него висела кобура, на полу у стены лежала автоматическая винтовка. Я кивнул на него и бросил коротко. «Алиса, отвлеки!» Девчонка сообразила мгновенно и, улыбаясь, пошла прямо на Боба. Я вплотную приблизился к увольню и всадил нож под ребро. Дальше включил скорость. В два шага добрался до второго, рубанул тесаком по лицу. Рейдер взвыл, парочка на нарах зашевелилась, но разобраться в происходящем не успела. Я сходу запрыгнул к ним, тем же тесаком разрубил шеи и только после этого развернулся к Пшеку. Тот оказался шустрее своих подчиненных, что неудивительно. Оружие извлекать не стал, а сразу кинулся к Алисе, сгреб ее в охапку, приставил к горлу нож и начал медленно пятиться к выходу. Ну, прям финал американского боевика. И их, наверное, много в прихожей показывает. Алиса вела себя спокойно, как будто нож Пшека не ее шею ласкал. Она просто смотрела на меня и ждала, что будет дальше. Я спрыгнул с нар и сделал несколько быстрых шагов. «Хальт!» — резко выкрикнул Пшек, и уже по-польски. «Пшакрех!» — собачья кровь. Пришлось остановиться. Лезвие слишком сильно надавило на нежную кожу Алисы, а мне не хотелось, чтобы ей было больно. Я театрально всплеснул руками. «Ты чё, паршивец, не узнаешь меня? Времени всего 2 недели прошло, а?» Он заморгал глазками, напрягая память. «Да, стадион!» «Ну, конечно, стадион. 2 зашлакованных. Одному ты глотку перерезал, вспомнил? Привет, родимый, давай обнимемся!» Рука его дрогнула. Я сделал еще шаг, молниеносным движением перехватил запястье и рывком отвел нож от Алисы. Девчонка с полным пониманием ситуации отпрыгнула в сторону и юркнула под стол. Пшек, не раздумывая, ударил меня ногой в голень и тут же ножом снизу вверх под ребра. Первый удар я пропустил, второй отбил, кулак правый всадил в печень. Он хрюкнул, повалился на пол. Уроки Андреса не прошли даром. Я ухватил Пшека за шиворот, отволок к нарам и привязал. Он корчился, подвывал, попытался укусить меня. Пришлось дать ему по зубам. «Пшакрев! Пшакрев! Говори по-русски, падла! Ты умеешь, я знаю!» Он плюнул, чертыхнулся, но перешел на русский. «Можешь убить меня!» «Обязательно, но чуть позже. А сейчас сделаем так. Я задаю вопросы, ты отвечаешь и умираешь быстро. Поверь, это очень хорошее предложение. Лучшее из всех, что ты получал в своей поганой жизни. Согласен? Пошел ты!» Я запихал ему в рот тряпку и вежливо осведомился. «Нормально? Дышать не мешает? Смешно будет, если задохнешься. Захочешь говорить — мигни». Вынул нож и вогнал острие под ноготь. Пшек задергался, из глаз выкатились слезы, но подмигивать не стал и терпел. «Вот так всегда», — повернулся я к Алисе. Девчонка смотрела на меня с равнодушием, объевшейся зрелищами римской Матроны. Строит из себя хрен знает каких рэмбов. Думает, что выдержит все муки ада. Я вогнал острие под второй ноготь. А в реальности все могло быть намного проще. «Кстати, Алиса, объясни мне такую вещь. Острие ушло под третий ноготь. Вот он сейчас под дозой, так? Тогда почему эта сука меня не почувствовала? Ведь должен был. Когда ты под дозой, ты чувствуешь рядом другую дозу. А этот не среагировал, пока не увидел нас». Алиса зевнула. «Он же не проводник». «И что?» «Чувствительность низкая. В основном они чувствуют беспокойство, а уж сказать, от кого оно исходит, от человека или твари не в состоянии. Поэтому музыкант не смог определить в универсаме, кого именно чувствует. Просто предположил, что люди. И оказался прав». «А ты? Идет время, ты растешь, развиваешься, становишься более совершенным. Скоро даже под дозой люди перестанут тебя воспринимать. Разум человека и возможности мутанта делают тебя более сильным и опасным, чем тварь. Плюс побочные эффекты в виде отдельных способностей. Единственный недостаток — твой организм не способен самостоятельно вырабатывать наногранды, поэтому их приходится периодически восполнять». «Ты прям Википедия». «Кто?» «Большой энциклопедический словарь». Алиса, понимающе кивнула. «Мы с Дряхлым часто это обсуждали. Он умный, много знает. опыты проводит. К тому же не забывай, мой отец-проводник». «Ну да, ну да». Закончив с первой рукой пшека, я потянулся ко второй. Боб плакал, не скрываясь. Слабое место садистов в том, что причинять боль они мастера, а вот терпеть ответку селенок не хватает. Плюс я в подробностях рассказал, какие части тела последуют за ногтями. И тогда пшек заморгал отчаянно. «Ну, давно бы так!» Я вытащил кляп, и он заныл. «Пшекрев! Чтоб тебя! Чтоб тебя! Чего ты хочешь?» Алиса взяла табурет, подсела к нам. Я отстранился, позволяя ей продолжить разговор, сам отошел к столу. На электрической плитке стояла большая сковорода с жареным мясом. Пахло обалденно. Куски большие, сочные, но не вызывающие доверия. Чье мясо? Слухи о том, что не только миссионеры не брезгуют тварями, укоренились на территориях давным-давно и прочно. Когда все это в сыром виде, есть шанс определить первоисточник, но в готовом к употреблению виде и у пшека не спросишь. Обманет, как пить дать, чтоб гадость сделает. «Свинина», — подсказала Алиса. «Откуда знаешь?» «Там, с краю кожи. Они ее срезали, прежде чем готовить». «Точно! Несколько полос розовой и свиной кожи с остатками сала валялось с краю стола. Значит, есть можно смело». Я отломил хлеба, подцепил ножом истекающий жиром кусок, отправил в рот. «Вкусно-то как!» Алиса придвинулась к пшеку вплотную. «Что вы тут делаете?» «Приказ пана Спека», — всхлипнул тот. «Я лишь выполняю приказ, понимаете? Я никто, я пешка!» «Угу», — с набитым ртом пробурчал я. «Внуку тоже голову по приказу отпилил». «И я пешка, пешка!» «Успокойся», — Алиса легонько стукнула его ладошкой по щеке. «Что за приказ?» «Мы...» — пшек покосился на меня. «Вы же не убьете меня, да? Молодая, красивая шановна пани. Я расскажу все, все, что знаю». «И если скажешь правду, не убьем», — честно глядя ему в глаза, соврала девчонка. «От пана Спека получен приказ», — пшек начал дышать ровнее. «Взять вас, вас двоих. Вы очень ему нужны. Очень». Я прожевал очередной кусок свинины, посмотрел на сковороду. Надо бы оставить немного Алисе. Зевнул, и пора заканчивать с допросом. Спать. Ах, спать! Я уже трое суток нормально не спал. Алиса, погоди. Боб, почему вы ждете нас именно здесь? Это же просто! Пшек хмыкнул. Тебе нужно в загон. Обычным способом попасть туда ты не можешь, даже имея при себе ручного проводника. Группу Гротова уничтожили, другие под контролем пана Тавроди. Остается один путь — через Василису. Она давно занимается переброской нелегалов в Петлюровку. Отец твой это знал, значит, и ты знаешь. Так что рано или поздно вы бы сюда пришли, а тут мы... Сон клонило неимоверно. На языке появился ядовитый привкус, сладковатый, как у конфеты. Или это крапивница? «Алиса, тут что-то не то». «Погоди, — говорю, — Василиса с вами?» «Ну, как иначе? 40% от суммы вознаграждения ее вполне устроили». «Это еще ни о чем не говорит. Василиса хитрая». «Очень говорит. Именно она предложила этот план». «Какой?» «Алиса!» Дверь распахнулась, в помещение ввалилась толпа дикарей. Они одновременно заорали руки вверх, аж петь захотелось. «Крошка моя, я под тебе», но вместо этого моя голова упала на стол, глаза закрылись, эти сволочи что-то подмешали в мясо.